Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 24 ноября. По одному из календарей славяне отмечают День Доли, судьбы, свято Доли. По народному месяце слову Фёдор Студит. В этот день христиане чтут память святого Фёдора Студита, византийского монаха, церковного деятеля и писателя, 8-9 века. «Да чего же сердитым был Фёдор в этот день, злясь на всех и вся без разбора, причины и повода. И какой бы теплой ни выдавалась погода накануне, никого обольстить это кратковременное потепление не могло. Ведь даже ребята малые и те знали, со дня Фёдора Студита станет зябко и сердито, потому что Фёдор не Федора, морозит без разбора. И пусть не смущает легковерных вставшее с утра солнышко, как бы ни хотелось, о чем бы ни мечталось, не к обеду, так вечером возьмут верх Фёдоровы ветры, пронесутся по деревенским улицам голодными волками, разом дневное тепло из углов повыметут. Холодно на дворе, а в избе, у теплой печки, да при большом горшке наваристых щей никакой Фёдор Студит не страшен. Пусть тебе слабонервных пугает, бросая в окна пригоршни снега». В этот день примечали. Сырость предвещала продолжительные оттепели до самого введения, 4 декабря. А еще говаривали: «Фёдор Студит землю студит». И, видя неизбежное наступление зимы, добавляли: «На Фёдора стужа, что ни час, то хуже». А по одному из календарей славяне отмечают День Доли, судьбы, свято Доли. За 30 дней до Коляды начинались молодежные вечерницы, девичьи гадания и обряды на предсказывание судьбы. Праздник в честь Доли отмечался после завершения хозяйственных работ, когда женщины приступали к домашним делам. В пожертвование Доли приносят кашу, шерсть, нитки, платки, посуду, ленты, хлеб, молоко и мед. Доля – среча, богиня судьбы, которая определяет назначение человека. Потому при рождении наделяет младенцев всеми добродетелями, пророчит им будущее. Доля, как и Мокоша, является воплощением матери Лады. Она имеет знание обо всем, что было, есть и будет с каждым человеком. Доля выписывает, чему нужно научиться каждой человеческой душе, когда она в очередной раз возвращается на землю. Богиня судьбы имеет и свою обратную сторону, ни долю, ни сречу. Ею она оборачивается к людям, которые свой путь жизненный губят, родную веру веду предают, законы природы и законы праве не ведают, к заветам и указаниям предков не прислушиваются. К обидчикам ни доля приходит не сама, а подручными своими, злыднями. Они у такого человека счастье и радость забирают, здоровье и достаток разрушают и внафь тянут. Кто законы праве знает, тот с долей договориться может и путь лучше получить. Символами доли являются веретено, прялка, клубок ниток. Это знак того, что любая судьба – это прежде всего труд, кем бы человек ни был по варне, весем, воином или волхвом. У каждого из них труд свой, оттого и доля разная. Когда наши богини приходят на матушку-землю, каждая женщина, берегиня своего родового очага, должна ждать их в своем доме. Они приносят с собой благословение всей семье, благосостояние, здоровье, детям добрый нрав, работящие руки, светлый ум. Потому каждая мать и жена зовет их в гости, тщательно готовит дом к их приходу и обязательно вкусную пищу для семьи. Ведь за праздничный стол садятся и наши небесные матери. Быть настоящей матерью, которую всегда уважают и любят дети, несмотря на переходный возраст или какие-то жизненные неурядицы, это большое искусство. И не меньше мудрости нужно быть хорошей женой. Если женщина пускает в свою душу ум, светлость и любовь богинь родных, то вскоре сама становится богиней для своего рода. О таких матерях помнит не одно поколение. Дочки такой матери счастливы в своих семьях и становятся примером для наследования, а сыновья – победоносные и мужественные, потому что она в первую очередь помогает раскрыться в них мужчине, уважая его и лелея с измальства мужество и праведность, которой славятся богатыри рода славянского. А еще с этого праздника начинаются вечерки молодежные. Вечером собираются девушки вместе и готовят ужин, борщ да кашу. Когда ужин готов, зазывают долю. Для этого горшочки с борщом и кашей оборачивают новым рушником, залазят на ворота и кричат: «Матушка Доля, иди к нам вечерять!» Или: «Долюшка моя, отзовись! Долюшка счастливая, пригорнись! Иди к нам ужинать!» Если в этот момент закукарекает петух, то Доля услышала и благословила. Если нет, то Доля оглохла и не чуя. Парни, притаившиеся неподалеку, только и ждут. Для них это как знак, что ворожба на дворе закончилась и можно идти к девчатам на вечерки. В этот праздник не приглашали музыкантов и не устраивали громких гуляний, так как каждый пришедший хотел увидеть свою долю, своего суженого, суженую, и сотворить здоровую, крепкую семью. Искренняя вера богини помогала девушкам и парням в выборе звездной пары. За ужином молодежь веселится, поет песни, в которых вспоминается о судьбе. После обрядового ужина устраивают разнообразные игры и забавы. Например, завязывают парню глаза, а девушки из разных углов комнаты подают голос. Ловец должен поймать свою судьбу. А вернувшись с вечерницы, девушки продолжают гадание дома. Уже после празднования начинали активно прясть, ткать, вышивать и шить одежду на целый год. Это благодатное время для размышлений и проявления творчества. Слава матушке Доле, которая ткет судьбу и бережет наши жизни от напасти. Это ты, Долюшка, идешь впереди нас и путь праведный предсказываешь, ведя нас стезей праве, дабы жилось в яви нам во благости и добре. Как матушка родная заботишься о золотых нитях жизней наших. Посему мы, дети твои, зовем тебя являть лик свой добрый и суть свою праведную, хорошей и счастливой долей нашей. Слава матушке Доле! Братья-месяцы.